Глава 37. Последний рубеж. Лайтнер Кьярд. Теплый прием. Так отец говорит об убийстве невиновных. Как будто мало смертей. Как будто мало мне разочарований в тех, кого я считал семьей. Верно, ее сестры не виноваты в планах Карринг. Она просто использует их, шантажирует. Это не имеет значения. Отец пожимает плечами. Леархи и все, кто знает о них, заберут эту тайну с собой на дно. Такова цена нашего мира. Едхого мира, где одна из рас всегда будет рабами. Не смей ее трогать, предупреждаю я. Попробуй меня остановить, усмехается Дикхард Кьярд. Нет, этого морского едха больше не получается считать отцом. Сила во мне вспыхивает в секунды, наполняет меня целиком, дрожит на пальцах. Она все еще нестабильна, но она есть. Я могу ударить Дикхарда. Прямо сейчас. Возможно, у меня даже получится его достать. Достану и лишусь единственной возможности спасти Мейс. Во взгляде Вьерха насмешка и вызов. Именно этого он добивается. Чтобы я вспылил, вышел из себя, растратил последние силы. А еще сделал все, чтобы меня снова закрыли в капсуле. Усыпили на время, пока власти Лендархорна не справятся с помехой в виде повстанцев. Я сжимаю кулаки до хруста в костяшках, сглатываю слюну с привкусом крови и сосредотачиваюсь на мыслях о Вирне. Синие глаза, светлая в веснушках кожа, аромат океана. Храбрость, стойкость, вера в лучшее, любовь. Я здесь не для того, чтобы отстаивать свою правоту, а для того, чтобы защитить мою Мейс. Защищать ее из искусственной комы будет проблематично. Я разжимаю кулаки, усаживаюсь на кушетку и опускаю глаза, чтобы не испепелить взглядом Вьерха, который только что совершенно точно перестал быть моим отцом. Контроль. Вдох. Выдох. И еще раз. Молодец. Даже в похвалу Дикхард умудряется вплести ноты собственного превосходства. Поражение тоже нужно уметь признавать. Я снова сжимаю зубы. «Поговорим позже», — обещает он, — «когда все закончится». Дикхард уходит. Я вижу его спину сквозь приоткрытые веки, слышу быстрые шаги. Он идет убивать, а будто на деловую встречу. Я медленно считаю до 10 и выпрямляюсь, поворачиваюсь к матери. «Мне нужна твоя помощь». Очевидно, в моем взгляде мелькает что-то такое, из-за чего она в первый миг от меня отшатывается. Потом мать ведет плечами, слабо улыбается и отвечает. «Конечно, Лайтнер. Что тебе нужно?» «Попасть в Кейбдор, помешать его планам. Хватит лжи и уловок. Мне нужна правда. А еще союзники. Без союзников Дикхарда не остановить». «Я не могу». Замечаю в глазах мамы испуг, прежде чем она отворачивается, прячет взгляд. «Потому что боишься его?» Горько усмехаюсь я. «Если все получится, ты освободишься от его власти». «Я не за себя боюсь», — вспыхивает она. «За тебя. Я знаю Дикхарда слишком хорошо. Уверена, в своей войне он не пощадит даже сына. Никого не пощадит». «Именно поэтому я должен быть там, мам». «Ты еще слишком слаб». «Чушь». Я отталкиваюсь от капсулы и понимаю, что адреналин вымыл из моей крови сонливость и вялость. В меня влили слишком много сил. «Лайтнер, я не могу». Она обхватывает себя руками, а я прищуриваюсь. «Не можешь или не хочешь?» «Не могу», — повторяет мама. «Ты прав во всем. В том, что Дикхард полностью контролирует мою жизнь. Я сама вместе с тобой узнала про ловушку, что они готовят в Кейбдере. Он мне не доверяет. Поэтому в последнее время со мной везде ходит Шадар. Присматривает за мной. А теперь и за тобой. У меня просто не получится помочь тебе пройти его и его боевиков. Прости». «Значит, устрой мне встречу с Харом и Кианой. Где они? Вместе мы что-нибудь придумаем». Я осекаюсь, потому что дверь в медицинский блок снова отъезжает в сторону. Но, к счастью, это не отец. В комнату шагает мама Родроса. К несчастью, она слышала мою последнюю фразу. «Студенты Кейбдера против команды лучших Вьерхов? Очевидно, стоило запретить моему сыну общаться с тобой, Лайтнер. Ньестраб Иг выглядит как минимум непривычно. Сегодня на ней темно-синий мундир, строгие брюки и ботинки на низкой подошве. Никаких летящих юбок, высоких каблуков и идеальной укладки. Ее вьющиеся волосы забраны в хвост. А на лице ни следа косметики, отчего она выглядит еще бледнее мамы. Б-Игги. Главные союзники отца. Поэтому я весь подбираюсь. Но до меня вдруг доходит смысл ее слов. Даже не смысл, ярость, с которой это сказано. А еще я замечаю покрасневшие, как бывает после долгих слез, глаза. «Разве Родрос не на первом, З-Ира?» Ньестра Б-Иг коротко смеется. Но это больше напоминает едва сдерживаемую истерику. Она вытаскивает из кармана таппет, подходит ко мне и показывает интерактивную карту Ландархорна. На ней мигают две точки, красная и синяя. Две точки, движущиеся в центр города. «Руди, мой единственный ребенок», — говорит она. Ее голос на миг смягчается. «Мой мальчик, который слишком гениален для этого мира. Он принимает все близко к сердцу, поэтому я не могла оставить его без присмотра». «Одна из этих точек Родрос?» «Да. Я сама придумала эту систему, поэтому у меня есть доступ. Она отслеживает место расположения и состояние объекта». «Та система, после установки которой натапит Родди. Все в нашей компании пару месяцев над ним смеялись. Он согласился на это отслеживание исключительно потому, что иначе ему грозил мамочкин комендантский час. А так смог свободно ходить по вечеринкам и где ему хочется. Особенно над этим смеялась Рамина». «Еще несколько минут назад она была неактивна и не передавала жизненные показатели. Я решила, что случилось страшное». З-Ира выдыхает, прежде чем продолжить. «Как оказалось, был всего лишь потерян сигнал. Я считала, что вы все вместе в этих скалах. Потом, что его везут вместе с вами, до того, как не пропал сигнал. Но он жив. Он вместе с этой девчонкой, но жив». «С девчонкой?» Я снова смотрю на экран. «Второй сигнал — это Лира?» «Что я чувствую по поводу ее предательства?» «Пустоту». «Да, она тоже жива. Почему так получилось, Лайтнер? Почему Роди был не с тобой?» Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что ей нужна правда, как и нам всем. Родрос не пошел со мной. Он хотел отомстить за смерть Рамины. Убить Дженну Карринг. Я бы остановил его, если бы мог. Но твой сын действительно гений, З-Ира. Он провел всех». Ее лицо искажается. Не то от боли, не то от злости. Но Ньестра Б-Иг быстро берет себя в руки. «Это на него похоже. Главная сила моего мальчика — его интеллект. Если он жив, — вклинивается мама, — значит, волноваться не о чем. Столько лет рядом с Дикхардом», — издевательски произносит З-Ира. «А все такая же наивная, Келлин. Понятно же, что если мой Роди пошел к этой Каринг, то сейчас он заложник ныряльщиков». «Ты рассказала Дикхарду про них? Что они живы?» «Конечно, мой муж предложил их перехватить. Но наш правитель решил не нарушать своих планов и ждать их в ловушке Кейпдера. В ловушке, из которой никто живым не выйдет. Он сказал, что Родрис не пострадает. Но он забыл, что все системы видеонаблюдения в этом городе принадлежат нам. Я знаю, что они там устроили. И это будет кошмар. Он готов жертвовать нашими детьми. Готов жертвовать верхами ради своей власти». «Да, Дикхард многим перешел дорогу. Даже своим. Ньестра Б-Иг — союзник, о котором можно только мечтать. А ты не готова?» — спрашиваю, едва сдерживая собственное воодушевление. «Мне плевать на тебя, Лайтнер Кьярд. Плевать на твоих друзей, на твою Лиарху, на твоего отца и на всю твою семью. Я хочу снова обнять Роди. Я помогу тебе сбежать, если ты вернешь мне сына живым». «З-Ира!» — снова повышает голос мама. «Что ты такое говоришь?» «Я согласен», — отвечаю, не раздумывая. «Помоги мне, и я верну Родроса живым. И не только его». В этот момент красная точка на карте Таппета мигает и гаснет. Вирна Мейс. Подводные базы Джина напоминают подводные ведомства. С той лишь разницей, что здесь до дрожи в кончиках пальцев чувствуется вода. Она чувствуется здесь, так как никогда и нигде. Поэтому мы идем по длинному шлангу коридора к посадочным капсулам. Я не могу отвести глаз от бесконечной расстилающейся за стеклом синевы. Здесь я вспоминаю про океанариум, в котором впервые оказалась с Лайтнером. Длинный рукав изгибается и уже почти заканчивается, когда я вижу огромный бурлящий столб вокруг массивного металлического цилиндра. «Установка», — комментирует Тимри, а Вартас подхватывает Лейс на руки. Я вглядываюсь в лицо сестры, бледная, осунувшаяся, и тут же отворачиваюсь. Оставлять ее рядом с Джиной было нельзя. Та и Митри, хотя и перепуганные, тоже смотрят на бурлящий столб. «Эта дрянь создает волны, которых мы с вами так боимся», — снова комментирует Рыжая. «База находится прямо под дрянью. Точнее, под пластом насыпи, очевидно искусственной, которую в Ерхе создавали, чтобы поставить сюда установку, и под каменным выступом, наростом, уходящим своим корневищем так глубоко в дно, что его начало даже не видно. Здесь нет ни обломков, ни руин, которые так любили показывать в новостях в передачах о прошлом. Здесь вообще нет жизни. Это я замечаю только сейчас. Ни рыб, ни марун, ни черепах. Вообще никого. Даже светящихся искр планктона. Даже водорослей. Хитрец. Что за дрянь эта установка? Мы уже почти подходим к посадочной станции, в отличие от коридора, наглухо запечатанной за металлическими стенами, когда я вижу очередной столб пузырей. Вот только в отличие от предыдущего, на него смотрят все, включая Тимри и Нергиса. Какое-то мгновение, а после из темной глубины вырывается Энн. Он несется к нам столь стремительно, что Тай начинает визжать. Со стороны кажется, что Рогаэна и правда сейчас в нас врежется. Но океанская бабочка замирает в нескольких антвалах от стекла, прямо рядом со мной. Красивые полупрозрачные плавники раскрываются, как крылья. Мощные боковые прижимаются к бокам. «Это что, Рогаэна?» — выдает Тимри. «Хотите сказать, раньше вы ее не видели?» — вырывается у меня. «А должны были?» — этот вопрос задает уже Нергис. Учитывая, где находится их база, да. Но я, разумеется, не отвечаю, просто смотрю Энн в глаза. По ощущениям, вечность, хотя на самом деле мгновение. Он разворачивается так же стремительно, как и пришел, а после уходит на глубину. «Шевелитесь!» Первый в себя приходит Тимри. «Вирна, эта рыба хотела нас съесть?» — интересуется Тай. «Нет, просто покусать!» — фыркает Митри, за что получает убийственный взгляд от Лейс. Похоже, ей изменило даже ее весьма специфическое чувство юмора. И я ее очень хорошо понимаю. «Это не рыба», — говорю я. «Это Рогаэна». «А что это?» «Океанская бабочка. Она живет в воде, но может над ней парить». «Ух ты!» Тай впервые за все время улыбается, но потом снова хмурится. «А эти люди плохие. Я не хочу с ними идти». Иногда я жалею, что я не на ее месте и не в ее возрасте. Я тоже не хочу, но мы договорились с ними, что сыграем в игру, и если я выиграю, нас отпустят. Какую игру? Игра называется «Пусти волну», — насмешливо говорит Тимри. Но некоторые правила твоя сестра придумывает на ходу. Мне больше нравилось у Бека. Тай прижимается ко мне, когда двери отрезают нас от стеклянного коридора и запечатывают на посадочной станции. «С Кьяном и Харом. И с Клайтнером». «Вот сыграем в игру и обязательно к ним поедем». Говорю я, оборачиваюсь якобы к Лэс и Вартасу. Но смотрю на Лиру и Родриса. Мне бы хотелось, чтобы они понимали. Мы в одной команде. Вот только Лира на меня демонстративно не смотрит. А Родрис, тот вообще смотрит исключительно себе под ноги. Только сейчас я замечаю на его шее ожоги. То, что выглядывает из-под расстегнутого воротника рубашки, поразительно напоминает отпечаток ладони. Это единственное, что я успеваю выхватить взглядом. Потом техники провожают нас капсулам. «Вся моя семья поедет со мной», — говорю я. «Даже не думай, надьерская бабочка». Тимри кивает на капсулы. «Здесь мы разбиваемся поровну. и половина моего отряда будет с тобой, а половина...» Она кивает, и Вартаса, Слейс, Родриса и Лиру отрезает от нас вооруженная стена. Я делаю шаг вперед, но натыкаюсь на ее взгляд. Быстрый. Тимри уже командует посадкой своей группы под руководством встретивших нас на станции техников. Но мне почему-то его хватает. Я отступаю. Прокручиваю себя в голове ее слова. «Даже не думай, надерзкая бабочка. В ночь юбилея Тимри впервые мне помогла. Значит ли это, что она готова помогать мне сейчас? Или я просто настолько в отчаянии, что выдаю желаемое за действительное?» Внутри капсулы 18 мест. Скамейки по обе стороны. И место для пилота. Оно уже занято. Он ждет только нашей загрузки. Вперед садятся вооруженные люди из группы Тимри. Один дожидается Нергиса, чтобы замкнуть нас между собой и теми, кто сел впереди. Напряжение собирается в кончиках пальцев, настолько сильное, что мне приходится силой вдавить руки в колени. Это замечает Митрий и накрывает мою руку своей. Сестра выглядит серьезной не по годам, и я ее обнимаю. Я бы все сейчас отдала, чтобы снова оказаться в нашем домике на 15-м и все сделать по-другому. Но я не могу. Двери запечатывают нас внутри. Слышно, как закрываются двери станции. С легким щелчком капсула отстегивается и плывет наверх. В эти краткие мгновения передышки я думаю о Лайтнере. О том, как мы целовались в воде. Почему, если силы Вьерха оставляет ожоги на суше, не оставляет ожогов в воде? Потому что слабеет? Но почему тогда сила Лиархов не оставляет ожоги в воде? Ведь я становлюсь сильнее. Или дело в том, что его сила становится меньше, и мы больше не обжигаем друг друга. Именно поэтому. Да, в тот момент, когда мне надо думать о спасении Ландархорна, я думаю о том, как мне целоваться с Лайтнером. Кажется, я все-таки сошла с ума. К счастью, сосредоточиться на этой мысли я не успеваю. Нас выплевывает на поверхность раньше, а после аппарат присасывается к берегу задом наперед, то и дело окатываемый штормовыми волнами. По иронии судьбы, на глубине океан спокоен, а снаружи напоминает то, что сейчас творится в Ландархорне. Боюсь, если меня окатит хотя бы раз, я буду не в состоянии изображать девочку из элитного района. «Не переживай», — произносит Нергис. «Сушка работает хорошо». Из капсулы меня выносят чуть ли не на руках, как и моих сестер, так что мне достаются только брызги в лицо. В нескольких валах от нас также высаживаются Лира, Родрис, Вартас Слейс и Тимри со второй частью своего отряда. Искренне надеюсь, что Лира уже активировала маячок. Я не сторонница методов Дикхарда Кьярда, но прямо сейчас это нужно остановить. По эту сторону мыса гор волны настолько сильные, что капсулы кажутся просто крохотными. Особенно, когда срываются с места и исчезают в бурлящей пучине. «Наш транспорт там!» Тимри кивает на крутой изгиб берега. И в этот момент Лира начинает орать. «Это все из-за тебя!» Она тыкает пальцем в меня. «Это из-за тебя! Если бы не ты, я бы не оказалась в такой ситуации! Мы все!» Я понимаю, что она хочет сделать еще до того, как до меня доходит смысл ее слов. Вскидываю руки, шагаю вперед, пытаюсь перехватить взгляд, но Лира уже смотрит на Родриса. «Родрис Биг! Его ты тоже подставила! Из-за тебя нас притащили на подводную базу рядом с этим, что бы это ни было! Что это было там, под водой, где она бурлит?» Лира пытается провернуть тот же трюк, что проделала с миротворцами. Вот только сейчас за моей спиной стоит Нергис, который всех и вся читает на раз. Я едва успеваю сделать еще один шаг, когда раздается выстрел. Глаза Лиры удивленно распахиваются. Из аккуратной дырочки на лбу стекает струйка крови. Девушка оседает на камне, а я слышу голос Вьерха. «Это был твой план, верно, Мейс?» Лайтнер Кьярд. «Что это значит?» — спрашиваю не своим голосом. «Ты и сам догадался», — потрясенно отвечает Зиира. «Сигнал идет, но жизненных показателей нет». «Родрос?» «Лиран», — выдыхает она. Судорожно втягивает в себя воздух, а вытолкнуть его как будто не может. «Успокойся, Зиира», — снова вмешивается мама. «Дыши глубже. Думай о тех, кто жив. Роди жив». Естребы Иг бросает на нее острый взгляд, но, как ни странно, выдыхает. «Сообщение!» Она включает его. Я слышу последние слова Лиры. Стараюсь не думать, что они действительно последние. Конечно, она обвиняет Вирну. Я даже не сомневаюсь, кому адресованы упреки. А вот вторая часть сообщения. «О чем они?» Интересуется мама. «Что там бурлит?» «Подводные установки». «Это не важно», — отмахивается Ньестра Биг и смотрит на меня. «Это слышали не только мы, но и Дикхард. Если ты готов, то пойдем». Я шагаю за ней, но мама перехватывает меня за руку. «Лайтнер, я никуда тебя не отпущу. Дикхард не всегда поступает правильно, но он не станет». Что он там не станет, я узнать не успеваю. Зиира делает подсечку, и мама падает в капсулу. Ньестраб Ига нажимает на какие-то кнопки, и мама оседает. Крышка автоматически закрывается. «Это лишнее», — говорю я. «Келлен слишком труслива, поэтому ей лучше поспать пару часов. Она действительно может все рассказать Дикхарду, и тогда пострадает не только Роди. Все, кто сейчас на нашей стороне. Думаю, ты понимаешь это, как никто другой». «Понимаю. Кто на нашей стороне?» «Мой муж. Наши телохранители. Несколько вьерхов из числа военных. Дикхард собрал в своей резиденции только тех, кому доверяет на 100%. После той бойни на скалах никому нельзя верить. Мы не знаем, кто еще поддерживает Каринг. Не хотелось бы все время опасаться нового удара в спину». «Мать сказала, что Шадар в особняке». «Мы с этим разобрались». «Я не хочу уточнять, что это значит. Того, что есть, и так чересчур. Знаний хватит на несколько лет. Мы выходим из медицинского кабинета, петляем по коридорам. Дом пустой и какой-то темный. За окнами галереи ничего не видно из-за тьмы. Зиира все время смотрит на экран Таппета, периодически с чем-то сверяясь. «Тебе нужна одежда и обувь». «Это точно. Потому что сейчас на мне только пижамные штаны, футболка и мягкие одноразовые тапки. «Где мой брат?» — спрашиваю, когда мы выходим в холл и сворачиваем в сторону площадки для стрекоз. «В своей комнате. О нем не беспокойся». «Ахар? Кьяна?» «В безопасности, но тебе сейчас стоит думать не об этом». «Мне лучше сейчас вообще ни о чем не думать, кроме Мейс. Потому что если остановлюсь и задумаюсь, мой контроль просто развалится на крошки, как та скала. Мы подходим к нужной комнате, там, где нас должны ждать, и к нам навстречу внезапно шагает отец моего лучшего друга». «Генерал Рамриш?» Глаза Зииры расширяются. «Вы разве не командуете захватом в Кэбдере?» Хар с отцом настолько похожи, что генерал выглядит так, словно он его постаревшая копия. Разве что Ур-Амриша-старшего более жесткий, пронизывающий взгляд, которым он меня сейчас сканирует с головы до ног. Мое сердце делает кульбит в груди, потому что по виду Ньестры Биг ясно, что эта встреча не часть ее плана, и что, в отличие от моей мамы, отца Хара так просто в сторону не отодвинуть. «Это моя обязанность», — отвечает генерал, — «но не мой выбор». Из комнаты выходит Хар, на нем военный комбинезон и ботинки на толстой подошве. «Отец с нами», — говорит он, — я перевожу дыхание. «Он тоже считает, что все это нужно остановить». Генерал всегда казался мне суровым, но сейчас его лицо становится особенно жестким, будто выточенным из камня. «Я не стану подчиняться тому, кто бросает на передовую детей. Мы знаем, где Родди. Я смотрю то на друга, то на генерала. Очень надеюсь, верно там же. Они еще на побережье. Если успеем их перехватить перед тем, как они войдут в город, предотвратим бойню в Кейпдоре и, возможно, выясним точные схемы закладки бомб». «Всем бы нам твой оптимизм, Лайтнер», — говорит отец Хара. «Переодевайся и выдвигаемся». Гостиная — что-то вроде мини-штаба для тех, кто не согласен с политикой Дикхарда Кьярда. Их бы он тоже счел предателями. Здесь военные, гораздо больше, чем рассказала Зиира. Видимо, они пошли за генералом. Ньестерб Иг со своими телохранителями, Хар и Кьяна. Последнюю видеть здесь удивительно. «Родители хотели ее забрать, но я сказал, что никуда ее не отпущу», — объясняет друг. «Рад, что с тобой все хорошо, брат». Мы коротко обнимаемся и хлопаем друг друга по спинам. Один из военных поворачивается ко мне лицом, и я не могу поверить своим глазам. потому что передо мной будто восставший с самого дна Йетх Бэк. Как? Могу только спросить. Эти парни и девчонки прилетели на стрекозе вместе с Харом, объясняет генерал. Их должны были расстрелять, но я убедил Дикхарда оставить их для допросов. А после освободил их. Сейчас способности миротворцев нам пригодятся, тем более, что мы боремся заодно, за Ландархорн. Я киваю Беку и остальным. Натягиваю врученные мне военные комбинезоны и ботинки, беру шлем. Генерал Иньестер Б.И.Г. рассматривают интерактивную карту, растянутую на стене. На ней мигает не только синяя точка, Родрос, еще и множество оранжевых. Мы предполагаем, что они зайдут с этой стороны 15-го круга. Это самый короткий путь в Кейпдар, говорит отец Родди, и на карте выстраивается предполагаемый маршрут. Переодевшись, подхожу ближе. Что означают оранжевые точки? Другие вьерхи? Нет, качает головой генерал. Это наша возможность сдержать воду, хотя бы частично, если взрывы все-таки прогремят. Как мы доберемся до 15-го? У нас две личные стрекозы, говорит Ниестер Б.И.Г. Наши и генерал Амриша. Полетим на них. О плане расскажу в небе. Я оставлю своих телохранителей, чтобы они присмотрели за Келлин и Джубара. А мы с Кьяной будем ждать в нашей резиденции. Обещает Зиира, пока мой друг целует свою девушку. Меня она просто касается, хлопает по плечу без слов. Где-то там, в этом кошмаре, моя Вирна. Поэтому я только рад, когда мы выдвигаемся. Зиира говорит, что Дикхард нас не увидит, говорит отец Родди. Радары нас не увидят, но если он поймет, что тебя нет в Кейпдаре... Мы рискнем, отвечает генерал. Других вариантов у нас нет. Придется довериться моим вьерхам, которые долгие годы находились под моим командованием. Я слушаю все это краем уха, выполняю команды на автомате. Мысленно сосредотачиваюсь на синеглазке. Только она сейчас важна. Наверное, встречая нас армия во главе с Дикхардом, я бы пошел напролом. Но Эйрлата охраняют четверо военных, которые при виде генерала вытягиваются по струнке. Нам везет. Машины нового класса разогреваются мгновенно. И мы поднимаемся во тьму Ландархорнской ночи. Берем курс на 15-й, со стороны океана. По одну сторону от меня Бэк, по другую Хар. Но никто не нарушает молчание, которое сейчас красноречивее любых слов. Нам везет. Может, повезет дальше. Я действительно всегда был оптимистом. Мы не знаем, что нас ждет, но каждый из нас готов ко всему. Только бы лимит моего везения не подошел к концу, только бы его хватило на мою Мейс. Вирна Мейс. Я смотрю на упавшую лиру, перевожу взгляд на Нергиса, и за миг до того, как он снова нажмет на спуск, бросаюсь вперед и закрываю Родриса собой. «Нет!» ору я. «Не надо! У него ничего нет!» «Хочешь, чтобы я просто поверил тебе на слово?» «Верно, отойди!» Голос Родриса хоть и хриплый, но не дрожит. «Не стоит закрывать меня от того, кто стреляет в безоружную девушку!» Митри прижимает к себе ревущую Тай. Лейс белеет еще сильнее. Только Вартас в лице не меняется. Остальные в шоке. Даже Тимри, который переводит на меня потрясенный взгляд и только запнувшийся мой говорит. «Все, хватит здесь драмы устраивать». Ее голос звучит насмешливо, особенно когда она обращается к Нергису. «Мы пойдем? Или сам будешь объяснять Дженни, почему выбиваемся из графика?» Он обходит замерших ныряльщиков и приближается ко мне вплотную. «Надеюсь, ты поняла, чем заканчиваются твои сюрпризы?» «Да, да, я поняла». Я никогда не чувствовала себя настолько мерзко. Я не вела Леру на смерть. Я не заставляла ее делать то, что она сделала. Но все равно мысль о том, что я думала о ее маячке или что у нее там, как о шансе все изменить, сейчас вымораживает меня изнутри. Усилием воли, справившись с тем, что вижу. Белое лицо, широко распахнутые глаза. Я опускаюсь и закрываю ее глаза. Понимаю, что мы сейчас просто оставим ее на камнях. Сглатываю этот ужас, который останется со мной навсегда. Выпрямляюсь и пару мгновений смотрю на Нергиса в упор. Потом разворачиваюсь в сторону излома прибрежной линии и иду. «Вы с ума сошли?» — доносится голос Родриса. Нельзя же просто бросить ее здесь! Шагай!» И звук оплеухи сливаются воедино. Камни под ногами скользкие от корочки льда. И сейчас я стараюсь думать только о ней. Об этой корочке на камнях. О Митре с плачущей Тай. О Лейс, которые за моей спиной, но к которым я не могу обернуться, чтобы посмотреть им в глаза. Это я захотела, чтобы Лиру взяли с нами. Это я попросила ее взять. «Мэйс, куда разогналась? Меня догоняет Тимри. Отвали. Разговор вполне в твоем духе. Шаг сбавила?» «Я сбавляю, но на нее по-прежнему не смотрю. Мне плевать, даже если она собиралась помогать. Нет, если она собиралась мне помогать, мне стоит держаться от нее как можно дальше. Потому что я иду вперед, а перед глазами по-прежнему стоит лицо Лиры. Еще утром я бы с удовольствием врезала ей. Сама. Но эта картина не хочет стираться из памяти. Я просто не могу поверить, что ее нет. За последнее время я видела столько всего, что хватит до конца жизни. Но именно сейчас я чувствую, как во мне кончаются силы. Силы, которые мне так нужны, чтобы защитить семью. Но что самое ужасное, я не представляю, как их защитить. Обладая такой убийственной мощью стихии, я не представляю, как мне защитить свою семью от вооруженных безумцев, не убив их всех на глазах у своих сестер. Чтобы не скатиться в панику, я смотрю себе под ноги и считаю камни, отмечая их цвета. Один — черный. Два — белый. Три — серый. Четыре — белый. Как лицо Лиры. Пять — коричневый. Шесть — серый. Семь — темно-синий. Как глубина. Глубина глаз Лиархи. Я вспоминаю взгляд рыжей на базе. И там, на берегу. Тимри тоже Лиарха. Вот только она никого не убивала. Я видела, как она смотрела на Лиру. Как застыла ее команда. Никто из них никого не убивал, понимаю я. Они все впервые держат оружие. А если не впервые, то раньше держали только на учениях с голограммами мишеней. От внезапной догадки меня начинает тошнить. Причем так сильно, что я останавливаюсь. А я говорила, чтобы шла тише. Наргиз вплотную приближается к нам, остальные невольно замедляются. «В чем дело?» спрашивает Вьерх. «Это ты мне скажи, в чем дело? Кейпдер ведь далеко не главная цель. Это просто отвлекающий маневр для Вьерхов, для Дикхарда Кьярда. Бывший безопасник бабочки просто сопровождает нас на верную смерть. Вот и все. Мы все изначально расходный материал. Не только моя семья, Вартес, Родрис и Лира. Все вооруженные парни и девушки. Тимри тоже. Основная атака начнется не на втором. Не каждый день у меня на глазах убивают. Сижу я и выпрямляюсь. Поворот уже совсем рядом, и до него я погружаюсь в себя. Снова и снова прокручиваю в голове карту затоплений. Сопоставляю варианты всего, что увидела и услышала. Каналы, которые Дженна собиралась взрывать. Как сосуды. Кейпдер. Сердце. Взорвать сердце проще всего, но можно просто отравить кровь, идущую по сосудам. Достаточно запустить цепочку взрывов и направить силу Лиархи оттуда, где она сильнее всего. А сильнее всего она... здесь. В океане. Со стороны 15-го. 15-й. Наш последний рубеж. Я оборачиваюсь к Лейс. Как ты себя чувствуешь? Бывало и лучше. Сестра кривится. Вартес по-прежнему несет ее на руках. Но сейчас я цепляюсь за его взгляд, чтобы дать понять, что он мне нужен. И насколько он мне нужен. В его глазах мелькает вопрос, но я уже отворачиваюсь. Мы пришли. Там, в пещерном углублении камня, которое явно затапливает водой во время штормов и приливов, стоят три стрекозы и скучают пилоты. «Мы думали, уже не дождемся», — произносит один. «Меняемся», — говорю я Тимри. «Теперь со мной Лейс. Ей плохо, я не посажу ее к тебе». «Да мне без разницы», — фыркает она, но в ее глазах я тоже вижу ответ. «Мы рассаживаемся». На этот раз со мной оказываются Родрис и Лейс. Вартес отодвигает Нергис. «Он полетит отдельно». Вартес собирается возразить, но Лейс фыркает. Даже не думала, что скажу спасибо за возможность отдохнуть от его занудства. Иди к девочкам, мысленно повторяя про себя. Иди к моим сестрам. Иди к ним. Иди. И он уходит, к счастью. Ты тоже вылезай. Последний относится к Родрису. Парень подается назад, вжимается в сиденье. Нет. Хочешь присоединиться к своей подружке? Родрис просто взлетает со своего места, явно собираясь на него броситься. В этот момент Лейс успевает незаметно сползти на сиденье, чтобы выставить ногу, и парень растягивается на полу салона. Стоящие снаружи ныряльщики хохочут. «Вытаскивайте его и сажайте к себе, пока я не передумал». Подняться Родрису не помогает никто. Я усилием воли заставляю себя остаться на месте и мысленно благодарю сестру за то, что она сделала. Когда парень все-таки выходит, внутрь забираются еще шестеро ныряльщиков. Несмотря на просторный салон, нам приходится потесниться. «Летим строем», — командует Нерги с остальным пилотом. «Вы все за нами». «Строем — это хорошо. Похоже, Лейс тоже так думает. Потому что стоит бронированным дверям запечатать нас внутри, она мне подмигивает. Понимает ли она, что я собираюсь делать? А если понимает, осознает ли, насколько это опасно? Что, если в нас будут стрелять? В Ерхе?» Спрашиваю я у сидящего рядом со мной ныряльщика. «С чего бы в Ерхам стрелять в своих?» «Да мне плевать. Я не хочу сгореть заживо». «Заживо не сгоришь», — хохочет один из ныряльщиков. «Если не развалишься на части в воздухе и не умрешь от удара о землю, вот здесь есть кнопка аварийной разблокировки. Она работает даже в условиях полного краха электроники от двух автономных источников». Я смотрю на две боковые панели, с одной и другой стороны. Рука так и тянется проверить, как это работает и работает ли. Но рядом с пилотом сидит Нергис, и при нем это явно делать не стоит. Остается надеяться на то, что этот парень прав, и на то, что Лейс меня поняла. Равно как и Тимри. На легком ходу стрекозу выводит из пещеры, а после мы стремительно набираем высоту. Я откидываюсь на сиденье и глубоко дышу. Пытаюсь просто почувствовать воду так, как чувствовал ее, будучи рядом. Она сейчас рядом. Моя родная стихия. Мой океан. Я не представляю, сколько от точки за мысом города 15-го. Но явно быстрее, чем на обычных эйрлатов. Поэтому уже сейчас прикрываю глаза, снова и снова пытаясь достучаться до стихии, и она откликается. Кончики пальцев начинают легко покалывать, будто к ним тянутся невидимые нити. А в груди разрастается сила, способная затопить меня всю. «Эй, ты, припадочная, опять тошнит, что ли?» «Отстаньте от нее!» Лэй сжимает мою руку в своей, и меня ударяет импульсом силы. Слабым, но достаточным для того, чтобы понять. Старшая сестра понимает, что я задумала. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — говорит ее взгляд. Я тоже на это надеюсь. Как и на то, что Тимри все-таки с нами. Что я в ней не ошиблась. Дальше я просто сижу, уставившись в одну точку. Считаю про себя. Мне только считать и остается. В стрекозах и время, и расстояние неразличимы. Я даже не представляю, где мы сейчас находимся. У меня будет всего несколько мгновений, чтобы все сделать, а потом несколько мгновений, чтобы ударить по панели разблокировки и сделать это после того, как мы окажемся под водой. Меня сейчас тошнит, говорю я. Только не на меня. Ныряльщик отодвигается в сторону. Мне нужно к окну. Пустите меня к окну. С какой стати кто-то решил, что она вообще на что-то способна? Выплевывает парень, но все-таки двигается, и я прижимаюсь к окну. Бескрайняя гладь океана, над которой мы летим, сейчас кажется черной. Ночью вообще сложно что-либо рассмотреть, как в ту ночь, когда Рамина везла меня сюда, чтобы сбросить в воду. По какой-то черной иронии я собираюсь сделать то же самое. Именно эта ночная темень, разрываемая только приглушенным светом фар стрекозы, сейчас играет мне на руку. Прижавшись к стеклу, я вглядываюсь в побережье, чтобы не пропустить знакомый изгиб, за которым начинается выход на 15-й, промышленный 15-й, где живет Алетта и еще больше миллиона людей, если верить статистическим данным, которые ежегодно оглашались для всех. Не знаю, сколько проходит времени, когда я вижу его. Вдалеке. 15-й. Огни. поэтому закрываю глаза, опускаюсь на сиденье и полностью отпускаю силу. Она врывается в меня сплошным неконтролируемым потоком, таким, от которого я на миг перестаю чувствовать себя собой, а после погружаюсь в него как в воду, чтобы получить ее отклик. Я действую наугад, но чувствую, как бурлит стихия в груди, и чувствую, как она отзывается снаружи. Мне не нужно даже смотреть. Я вижу ее внутри. Эта волна поднимается из недр океана, такая же черная, как черное небо, и закрывает его собой. За миг до того, как она ударит в нас, я чувствую рывок. Стрекоза пытается уйти в сторону, но не успевает. Вода обрушивается на нас, накрывает и поглощает, увлекая за собой вниз. Я падаю грудью на колени и, закрывая голову, слышу вопли ругательства, приоткрывая глаза на миг, чтобы увидеть Лейс. Она тоже подобралась. Удар. Меня швыряет, как игрушечный мяч, на кого-то. Боль в правом плече. Крики. На мгновение кажется, что из меня выбило воздух. Мысли. Биение сердца. Я резко открываю глаза, делаю глубокий вдох и бью по панели разблокировки. «Ты что делаешь?» Я уже забыла, каково это, когда ледяная вода разом ударяет во все тело и впивается в кожу тысячами игл. На глубине она не просто холодная, она кажется неестественно ледяной. Но я хватаю Лай за руку, выдергиваю нас из крутящейся в водовороте стрекозы. Нас болтыхает под водой, как игрушки. Но все, что я могу сейчас сделать, это просто не отпускать ее руку. Запястье простреливает болью. Я же только сильнее сжимаю пальцы. Ныряльщики выбираются из металлической коробки один за другим. Стоит водовороту чуть уйти в сторону, как я рывком устремляюсь наверх. От Лейс исходит голубоватое свечение, но мне сейчас не до этого. Мы вырываемся на поверхность. Судорожно вдыхаем холодный воздух. Глаза сестры — сплошная полыхающая синева. «Ты еще более безумная, чем я думала». Она кашляет и хохочет. Несмотря на глубокую ночь, на ее лицо вернулась жизнь. Черты больше не заострившиеся. Похоже, океанская вода сделала то, что не успели завершить подземные воды в ведомстве. Лейс вскидывает руку. «Смотри!» Одна из стрекоз зависла над берегом. Другая направляется к нам. Осветительный луч шарит по черной воде. «Эй! Эй! Мы здесь!» Кричат за моей спиной. «Заберите нас!» Оглядываюсь. Ныряльщики откашливаются, бултыхаются в воде, как поплавки. Это последнее, что я успеваю увидеть на поверхности, потому что резкий рывок увлекает меня под воду. Перекушенное лицо Нергиса, горящие ненавистью глаза. Он выбрасывает вперед руку, и его пальцы сжимаются на моем горле. Все темнеет еще сильнее, чем сейчас. Я тщетно пытаюсь его оттолкнуть. Вцепляюсь ногтями в запястье. Сердце колотится на пределе сил. Пальцы сжимаются все сильнее, сильнее и сильнее. Его. Мои. Напротив. Слабеют, когда из глубины змеей взлетает светящаяся водная плеть. Оплетает его тело. На миг в глазах Вьерха мелькает непонимание. Но потом он вцепляется в мою шею второй рукой. Водная плеть на его теле стягивается с такой силой, что глаза Вьерха почти вылезают из орбит. Хватка на моем горле слабеет. Ладони соскальзывают вниз. Я вижу стекленеющий взгляд, который поглощает затягивающее тело Нергиса глубина, и начинаю биться в воде. Кто-то обхватывает меня сзади, не позволяя выйти на поверхность. Я пытаюсь кричать, но горло обжигает огнем, вместо крика из меня вырываются только пузырьки воздуха. Это продолжается по ощущениям вечность. Потом меня рывком выдергивают на поверхность. Я резко разворачиваюсь и вижу рядом с собой Лейс. «Прости». Она обхватывает мое лицо руками и вглядывается в глаза. «Прости, Вирна, прости. Этот урод недоделанный чуть шею тебе не свернул. Тебя нужно было подержать под водой, иначе... Спасибо!» Я это сейчас выдыхаю и понимаю, о чем она говорит. В горло будто битого стекла насыпали, как во время сильной простуды. Я едва могу говорить и дышать. «Давай, еще раз нырни, пока они разворачиваются». Часть ныряльщиков болтаются на тросе, который сбросила стрекоза. Их везут на берег. Еще часть бултыхаются, чуть поудаль от нас. К моему облегчению пилот тоже. Я делаю глубокий рваный вдох. Но Лейс кладет руки мне на плечи. «Не вдыхай, поверь мне. Не вдыхай, просто погружайся». Я выталкиваю воздух через силу и опускаюсь под воду. Первое мгновение кажется, что я сейчас задохнусь. А потом меня тоже окутывает странное свечение. Такое же, как было вокруг Лейс после падения. Эта магия окружает меня, как воздушный пузырь. Или что-то вроде. Но в нем я могу дышать. Я могу дышать, как на поверхности. Больше того, отступает холод. И раздирающая на части горло боль тоже. Невероятно. Это просто невероятно. Я провожу ладонью в воде, и от моих пальцев тянется сияющий голубой свет. Несколько мгновений я наблюдаю за ним, а потом, когда вдохи перестают напоминать рваные хрипы, возвращаюсь к Лейс. Оглушенная случившимся, смотрю на сестру, а она указывает на трос. Остались только мы и пилот. Готова? По крайней мере, если я упаду, ничего страшного не случится. Да уж, страшнее, чем ты сейчас, точно ничего не случится. Мы обе хохочем, как безумные. Пилот помогает мне зацепиться за трос. Руки кажутся слабыми. Юбка облепляет ноги. Я с трудом сжимаю леденеющие вне воды пальцы на витом металлическом шнуре. Главное, крепко держись. Я думаю, что превращусь в ледышку, пока нас довезут до берега. Может, и превращусь. Только мысли о сестрах, о Лайтнере, о том, что все еще только начинается, заставляет все сильнее сжимать коченеющие пальцы. Стоит ногам коснуться скользких мокрых камней, к нам подлетает Вартос. «Сушиться! Обе! Все вопросы потом!» Я успеваю разве что сделать шаг к стрекозе, где уже греются ныряльщики. Когда рокот, зависший над нами второй машины, усиливается, не сразу понимаю, что происходит. А когда поднимаю голову, к нам со стороны 15-го приближаются еще два военных Айрлата-Вьерхов.